Выписка из наградного листа на младшего сержанта Кожемяку Алексея Алексеевича. Я, дивизионный комиссар Добрышев И.С., находясь на позиции, занимаемой батальоном Эмского полка Эмской дивизии в районе Житомирского шоссе у деревни Небылица, лично наблюдал подвиг бронебойщика, младшего сержанта Кожемяки Алексея Алексеевича и его второго номера Вальцова Павла Сергеевича. Поняв, что тяжелый танк прорыва французского производства подбить из ПТР невозможно, они подползли к нему под непрерывным артобстрелом и закидали бутылками с зажигательными смесями и уничтожили после этого экипаж танка, тем самым сорвав планы немецкого командования прорвать нашу оборону через дамбу, заблокировав последнюю сожженным танком. Младший сержант получил в бою контузию, но не оставил поля боя. Ходатайствую о награждении младшего сержанта и рядового Вальцова за этот бой орденом Красной Звезды, а также подтверждаю наградной лист за 8 подбитых танков на младшего сержанта Кожемяки С.И., командира батальона старшего лейтенанта Жмакина В.В. 3 июня 1941 года. Дивизионный комиссар Добрышев И.С. Подпись. Бом-бом-бом. Где-то бьют куранты. Что, неужели Новый год? Я начал считать бой. 21, 22, 23, 24. Точно, Новый год. Хера себе. 25, 26. Открываю глаза. Меня несут. Я что, умер? Резко поднимаюсь на носилках и падаю обратно. Меня мутит, как после хорошей пьянки. Опять контузия. Такое впечатление, что в этом мире меня изредка будут бить по голове и постоянно дергать за ноги. Бам-бам. Носилки положили на землю, мне дали попить. Ха, вино. Снова открыл глаза. Смутно вижу Пашку. Он улыбится, что-то мне рассказывает, жестикулирует. Не слышу и не понимаю. Вместо Павкиного лица появилось лицо старшины. Он, понимающе посмотрел мне в глаза и тоже что-то сказал. Я пожал плечами и отрубился. В следующий раз я пришел в себя во время грозы. Меня накрыли палаткой, и вдруг расслышал, как капли стучали по натянутому надо мной навесу. — Павел! — позвал я. Тут же под навес нырнул Вальцов и радостно завопил. — Товарищ сержант, ну, наконец-то вы пришли в себя! Четвертый день несем вас, а вы как убитые, без сознания. Вот уж все обрадуются. — А ты че орешь? Здесь что, есть глухие? Нормально разговаривать можешь? «Так, товарищ сержант, вас же контузило там, на дамбе. Кровь из ушей шла. 4 дня несем вас. Вы ни слова, ни полслова не сказали. А тут на тебе. Все слышите и говорите. Я сейчас. Мне должить надо». И Павел выпрыгнул из-под навеса. Куда-то убежал. Минут через 5 под навесом было не протолкнуться. «Командир, старшина, какой-то военврач». Пашка улыбался и так искренне радовался, что, казалось, под навесом стало светлей. Доктор заглядывал мне в уши, провел краткую проверку координации движения, послушал дыхание, проверил пульс и с сомнением в голосе объявил. — Здоров, но требуется реабилитационный период, хотя бы 10 дней. Никакой стрельбы, никаких метаний гранат, никаких пробежек по пересеченной местности и хорошее питание. Оказалось, около палатки собралась толпа народу, и дальние кричали ближним. — Че там доктор говорит? Жить-то будет? Ближние передавали новости дальним. — Живой! Стрелять пока нельзя, а то оглохнет на всю жизнь. И еда нужна добрая, он же неделю не ел, только пил. Командир обратился к старшине. — Ну-ка, выйди, успокой народ, пусть разойдутся. Все у доктора под контролем. Чего гудят? Ни хера ж не слышно из-за них. Старшина вылез, отдал команду. «Строиться!» Солдаты выстроились и уставились на старшину. Тот перевел стрелку на командира, обратившись в сторону палатки. «Товарищ командир, батальон построен!» Комбат, кряхтя, вылез из-под навеса и сказал. «Все нормально, товарищи бойцы. Младший сержант Кожемяка выздоравливает. Нужна неделя, и он станет в строй. Но уж неужто мы неделю не потерпим? Разойдись по нарядам!» Народ ломанулся в разные стороны, все еще обсуждая слова комбата. Я же в это время лежал и слушал Вальцова. Четвертый день отступаем. Несли вас, как яичко. Все несли, даже командир. Как отступаем? Мы же с тобой... Так не наша в том вина. Соседи где-то слабину дали, чуть не обошли нас немцы. В последний момент успел уйти батальон. Господи ж ты, боже мой, а хабар? Так и все унесли. Старшина даже вино откопал. Мы вас им отпаивали всю дорогу. И кофе, и примуса. Да хрен ли примуса? Снайперка цела? А как же? Все в лучшем виде, почищено и смазано. Целое отделение несет наше оружие и хабар. Ниточки не пропало. Бойцы все, правда, в возрасте, но старательные. Теперь это ваше отделение. Со мной нас теперь 7 человек, и вы 8-й. Ну и где мы? Так и в пригороде Киева, на переформировании. Слышал, добавят нам бойцов из отступающих. И в бой. Бой? Бой — это хорошо. Так, Вальцов, мне нужна шапка-ушанка и вата, чтобы уши затыкать. Нет у меня недели, чтобы не стрелять. ПТР и боеприпасы ко мне. Снайперку тоже. Поесть, посмотри в консервах немецких. Должны быть рыбные. Спиртовку, кружку, кофе, сахар. Рысью марш. Рядом сидели какие-то солдаты. Я подозревал, что это мое отделение. Эй, солдат, подойди. Кто таков? Из вашего отделения, товарищ младший сержант. По приказу командира батальона, боец Петраков. Так, боец Петраков, осводи-ка ты меня в сортир. Во-первых, не знаю, где он, а во-вторых, боюсь, не дойду. Не побрезгаешь? «Да что вы говорите такое, товарищ младший сержант!» Сукаризный ответил мне пожилой солдат. «Но мы вас 100 километров на руках несли, и еще бы столько, никто бы слова не сказал. Вы же за нас жизнь свою едва не положили. Все, кто живой шел с той позиции, вам и комбату по гроб жизни обязан. Да если хочешь, мы тебя до сортира на руках отнесем». «Нет, не надо», — испугался я. «Доктор прописал мне прогулки, так что пошли потихоньку, а то не донесу и оконфузюсь». «Ну, кто, скажи на милость, будет уважать обосравшегося бронебойщика?» «Пошли». Вернувшись, а это еще был тот путь, больше 10 шагов я пройти не мог, и после 3 десятка шагов Петраков пошел за помощью. Привел такого же, как он, пожилого, но крепкого бойца. Меня подхватили под руки и, поддерживая, довели до сортира, где я, поддерживаемый с 2 сторон, краснея и морщась, сделал то, зачем пришел. У навеса хлопотал Вальцов с еще 1 солдатом. Рядом стояли 3 ведра воды. «Мы решили тебя помыть, сержант, а то тогда после болота просто так быстро ополоснули и все, а вечером уходить с позиции пришлось, не до помывки было». Народ в отделении был опытный, без лишнего разговора меня разули, раздели и в 4 руки помыли, как ребенка. Один из солдат спросил: «Усы оставлять будешь?» «Буду, как у Василия Ивановича Чапаева». «Добро, будут тебе, как у Василия Ивановича». После помывки переодели во все чисто и пригласили за стол. Ну, как стол? Ящик из-под снарядов на пеньке. Такой же пенек вместо стула. Как-то быстро нарисовался старшина. 5 минут и комбат. «Вальцов!» — слабым голосом позвал я. «Давай из НЗ ту бутылку, помнишь?» и на стол мечи, что есть в печи. Видишь, гости. Вот я сразу заметил его, товарищ командир, еще в казарме сборного пункта, — заговорил старшина. У всех сидора болтаются ее гондоны после использования, а у него как шар надутый. Гляньте, и выпить, и закусить, и оружие полно. Хозяин, добрых кровей солдат. Хочу сказать, когда мы его хабар собирали, у меня глаза на лоб от зависти полезли. Отпустили от позиции на 100 метров, к утру у него полные закрома. Ну что ты тут скажешь, а? Наконец Пашка приволок бутылку, консервы и галеты. — О, а что это? — спросил неугомонный старшина. — Граппа. Итальянская чача. Такой окультуренный самогон. Сам до этого не пил, но слышал краем уха, что лучше все же нашего самогона. — Наливай, старшина, будь за хозяина. Тяжело мне пока. — Это мы с удовольствием, — протянул и о хозяина. — Ну, что, за здоровье? — Не, командиры, первый тост за победу и стоя.